Дани хотела выключить проигрыватель. «Нет-нет, не надо», — остановил ее Даниэль. «Оставь, мне нравится». Покачав головой, он углубился в тетрадь, исписанную его рукой. «Представления — это образы тех предметов, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, а потом восстанавливаются по сохранившимся в мозгу связям. Когда я смотрю на фотографию товарища, мне кажется, что именно снимок порождает у меня представление о нем. На самом деле здесь играют роль мои личные ощущения. Знакомая личность, воспоминания о прошлом, приятное впечатление. Фотография же сама по себе, являясь неодушевленным предметом, не несет в себе никакой информации». Даниэль, оторвав взгляд от страницы, посмотрел на Дани, которая в этот момент вставляла образы предметов в альбом. «Как здорово, что можно вот так легко проанализировать и объяснить с философской точки зрения все мельчайшие поступки любимого человека. Комната, оклеенная розовыми обоями, погружалась в сумерки. На верхней полке этажерки рядом с учебниками сидели куклы Дани. Полкой ниже стояли учебники Даниэля. Звук рычащего крана сотряс перегородку. Это Шарль Савло, придя с работы, мыл руки. Вот уже несколько дней он возвращался домой с озабоченным видом. А занимая должность руководителя исследовательских работ в крупной компании, он подрабатывал техническим консультантом в маленькой фирме, специализирующейся на бытовых приборах. С недавних пор эта фирма находилась на грани банкротства. Если худшие опасения подтвердятся, Шарль лишится дополнительного заработка, что наверняка скажется на семейном бюджете. Он несколько раз заводил об этом разговор за столом. Даниэль страдал от того, что ему приходится жить на деньги тестя. Он был бы рад тоже пополнять семейный бюджет, но как? Его отец, верный своим принципам, не даст ему ни гроша. Даниэль помнил его слова: «Я предупреждаю тебя. Хочешь жениться против моей воли – женись. Но тебе придется выкарабкиваться самому, вместе с теми, кто втянул тебя в эту глупую авантюру». Иногда Даниэлю казалось, что отец не только не испытывает к нему никакой нежности, но даже не интересуется его делами. Чем реже он видит своих детей, тем счастливее ему живется. Все, что напоминало Филиппу о семье, раздражало его, выводило из равновесия. Почему Кароль и он никогда не приглашают в гости родителей Дани? Более того, даже когда супруги Савло звали их на обед, они каждый раз находили предлог, чтобы не пойти. Можно было подумать, что они считают родителей Даниэлы недостойными своего посещения. Даниэль знал наверняка, что его тесть и теща были оскорблены подобным отношением к себе. Дани встала, положила альбом в выдвижной ящик туалетного столика, покрытого вышитой гладью с катеркой, и вышла. Даниэль догадался, что она пошла к матери. Они часто болтали друг с другом в каком-нибудь укромном уголке квартиры. Эти разговоры были почти беспредметны и могли продолжаться часами. Даниэлю очень хотелось узнать, что они говорят про него. Одно не вызывало сомнений. Вся семья безоговорочно приняла его. Шарль и Марианна Савло обращались с ним как с сыном. Если бы только он мог зарабатывать. Даниэль погрузился в мечты. Он думал о том, как будет завоевывать себе место в жизни и добывать хлеб насущный. О том, что, может быть, удача ждет его в какой-нибудь экзотической стране, вроде Кот-д'Ивуар. Вот он владелец лесоразработки вблизи Бандуку. И Дани, конечно же, находится с ним. У них темнокожие преданные слуги. Даниэлю приходится совершать долгие, изнурительные поездки на джипе по неровным дорогам. На его глазах происходит торжественная гибель могучих деревьев, медленно падающих в треске ломающихся веток. Он возвращается в полном изнеможении домой, обедает на террасе вдвоем с женой при свете керосиновой лампы. наслаждается сигарой, а вокруг звучат пронзительные крики ночных животных в зарослях рядом с домом. Стоп!